Побитый, с окровавленным лицом, отец куда-то скрылся. Я тогда подумал, что наша фамилия Сенгоку действительно древняя. Многим поколениям надо было потрудиться, чтобы создать таких выродков, как мы. Впрочем, для отца та история обернулась фантастическим счастьем. Избавившись от приготовления сладкого картофеля, он, наверное, излечился и от импотенции. Ты, значит, тоже импотент? Имею к этому предрасположение. Я мог бы помочь излечиться, пока все не отсохло от молитв твоей матушки. Бесполезно. Не понимаю, так легко отказаться, даже не попытавшись? Попробуй хотя бы помогать мне в работе. Она, конечно, не так щекочет нервы, как букмекерство на велогонках, но может дать тебе прекрасный шанс пошевелить мозгами над своей родословной. Ну, все равно ничего не выйдет. Я же говорил, торговать сладким картофелем — занятие смертельно нудное и смертельно хлопотное. Во-первых, не хватает времени, да и матушка не согласится. А когда она станет руководительницей своей общины, придется вносить туда еще больше денег. Но если будешь хорошо зарабатывать, этот вопрос решится сам собой. Боюсь поддаться сладким речам и совершить ту же ошибку, что и отец. Поддаться или не поддаться, решать будешь сам. Я хочу лишь объяснить, в чем будет заключаться работа. Условия задачи. Существует некое потайное отверстие, куда без всякого разрешения можно свободно сбрасывать все, что угодно. Ты должен придумать, как его использовать по выгоде. Мне не пришлось ждать и 3 дней. Сенгоку, как школьник, с головой погрузившийся в компьютерную игру, стал изыскивать способы использования бездонной ямы. Внешне мы совершенно не похожи друг на друга, ну точно свинья и крыса. Но на самом деле у нас много общего. В наших жилах течет дурная кровь никчемных отцов, и мы оба склонны увлекаться самыми странными идеями. Так он пришел к своей, можно сказать, грандиозной идее бездонной ямы. Я думаю, ему пригодился опыт, который он приобрел несколько лет назад, когда купил участок земли на побережье и открыл там гостиницу «Домик у моря». Вам известно, во что нужно вложить больше всего денег, когда начинаешь такое дело? Застилать пол настоящими татами, или сойдет и виниловое покрытие? Сколько понадобится душевых кабин, сколько литров горячей воды нужно подавать в минуту, какой она должна быть температуры, сколько кубиков льда должно быть в каждом номере, какое количество арбузов следует закупать. Татами — соломенный мат, служащий для настилки полов. Оказывается, все это не имеет никакого значения. Постояльцы — народ ушлый, они выбирают гостиницу по запаху. Следовательно, главная проблема — сколько денег вложить в туалеты. Первонаперво чистота. И здесь мало установить сливные бачки. Решающим фактором является вместимость выгребной ямы. И если не осознавать этого в полной мере, если вложить все деньги в роскошную обстановку и всякие штучки, служащие для привлечения публики, постояльцы все равно сбегут, когда гостиницу окутает запах аммиака, тем и закончится вся затея. Помните главу из учебника по истории Японии «Перенос столиц»? В древности в Японии существовал обычай через определенное время переносить столицу на новое место. Я думаю, причина была та же, которая привела к провалу с домиком у моря. Концентрация населения повышает коэффициент использования полезного пространства, и таким образом жить становится в некотором роде удобнее. Чем больше людей собирается в одном месте, тем больше собирается в нем предметов. Чем больше предметов собирается в одном месте, тем больше собирается в нем людей, и возникает проблема ликвидации отбросов. Испражнения, мусор, ну и трупы. Когда я со своим классом ездил на экскурсию в Киото, слушая объяснение какой-то старинной песни, был потрясен, узнав, что в ней говорилось, будто люди того времени, забыл, правда, какого, изнемогали от вони, когда ветер дул в определенном направлении. Ведь вы знаете, тогда еще не существовало обычая кремировать покойников. Их отвозили поблизости, например, в ближайшую бамбуковую рощу прямо за городской чертой, и оставляли там. Почему-то именно в бамбуковую рощу. Может быть, поэтому Киото славится съедобными побегами молодого бамбука? В конце концов, столицу пришлось перенести. Люди отступили перед отбросами, и отбросы победили людей.